Он тронул ее зажатые, сложенные вместе руки, проговорил. Все, тихо стало. Она боязливо приподняла голову и снова уткнулась в грудь. Страшно. Не бойся, успокоил он. Никого же нет. Правда? Правда, посмотри сама. Альбинка села, а потом, встав на колени, долго осматривалась и вслушивалась, не разжимая рук. Наконец успокоилась, и радость прозвучала в ее голосе. Успела, на всех нарвала, всем хватит. Альбинка была девятой в семье. Жили они трудно, спасались чаще всего дармовым хлебом из общественной пекарни. А прежде было их еще больше, но от холеры умерло четверо ребятишек. Пятый же, двумя годами старше Альбинки, выздоровел, когда построили обыденный храм, однако ослаб на голову. Звали его Ленька Ангел. Почти круглый год он ходил босой, в длинном тулупе без рукавов и бабьем платке. Остановив кого-нибудь на улице, он заступал дорогу и просил чего-нибудь. Каждый встречный, кто знал Леньку, обязательно давал ему какую-либо мелочь, ерунду. Ржавый гвоздь, стеклышко от бутылки или горошину. Ленька был доволен и говорил, «Боженька велел не трогать, пока срок не вышел. А как выйдет, я приду за тобой и уведу». «Так хорошо! Ангелы, ангелы кругом!» Одни Леньки Ангела побаивались, обходили стороной, другие, наоборот, лезли на глаза, узнать, не вышел ли срок. Встретить его на улице считалось хорошей приметой. Но однажды Ленька Ангел остановил старуху посреди села, еще крепенькую и бойкую, заглянул ей в глаза и сказал, чтоб шла домой и ложилась в постель, а я через часок нагряну и заберу тебя. Старуха ему бублик в руки пихала, копеечку, найдя в кармане, отдавала, не принял. «Иди, бабушка, ступай», — приказал он. «Пора». Старуха опомнилась, поняла, что на сей раз ей не откупиться, пошла к себе в избу, легла на постель и через час убралась. Альбинка вдруг потянула руки к Андрею и чуть разжала ладони. Лучик света вырвался и проколол тьму, а пальцы ее засветились так, что видна стала каждая жилочка. — Хочешь, возьми немножко. — Чуть-чуть, и моим останется. — Нет, — замотал он головой, — зачем? — Эх ты, — она снова сжала ладошки. — Тогда бежим. — Да не оглядывайся, упаси бог. И лучше бы не предупреждала. Они снова бежали по лесу, затем по некошенному лугу, и везде кто-то гнался за ними, почти настигал и дышал в затылок. И нестерпимо хотелось оглянуться. Когда под ногами захрустела подсохшая кошенина, они повалились на землю и долго лежали, отпыхиваясь. Костры на берегу давно угасли, покосники спали в шалашах, а за рекой паслись невидимые лошади, отфыркивая ночные запахи. В шалаше Березиных горела свеча, зелено просвечиваясь сквозь тростянистую стенку. Рядом с людьми все страхи исчезли и сморгнулись, и стаяли зайчики в глазах. Андрей разглядел, наконец, лицо Альбинки, отчего-то печальное и кроткое. Она лежала, сомкнув веки, раскинув руки с крепко сжатыми кулачками. Босые ступни чуть-чуть выглядывали из-под широкого подола, словно притаившиеся зверьки. Андрей подполз ближе. Жар снова окатил голову. Перед глазами поплыло светлое пятно, как от костра. Ему чудилось, будто Альбинка опять заснула. Не стало слышно дыхания, и кулачок с торчащими травинками слегка разжался. Андрей подпер голову руками и, не скрываясь, смотрел в ее лицо. Возникло ощущение таинства, так, если бы он был у костра и смотрел в огонь. Ночь становилась гуще, вот уже погасла свеча в шалаше, и затихли стреноженные кони за рекой. Зрение обострилось так, что Андрей начинал видеть, как подрагивают у Альбинки веки и слегка дышат тонкие крылья носа.